Глава 218. Прочь из зоны безопасности. Большинство жителей королевской столицы следили за этой битвой, все кроме клана Мо. Клан Мо сфокусировался лишь на Мо Кинчин. Дочь императора Пилу, Луахи, очень полюбила Кинчин и приказала остальным привести ее в холл императора Пилу. Сейчас Хуасяюнь думал о многом. Все из-за того, что вчера его брат пришел и попросил его наладить отношения с Кинчин. Если она правда станет ученицей императора Пилу, то ее статус тут же взлетит наверх. К тому времени неважно, куда именно она соберется, ей всегда найдется место. Мо Кинчин ощущала томление. Она была зла в душе, но ей приходилось держать лицо. Она переживала о том, как дела в королевской столице, и как дела у глупенького. Она боялась, что с ним что-то случится. «Мисс, битва скоро достигнет завершения. Наконец-то появились воины таинственного дворца девяти. Луакиянки тоже там и хочет убить Вентина». Кинчин тут же вскочила и стиснула кулаки. Увидев это, в глазах Хуасяюня блеснул холод. Почему же она так разозлилась и распереживалась, когда упомянули имя Вентина? Она ни во что его, Хуасяюня, не ставила. Как он может проиграть этому деревенщине? Сестра, этому не бывать. Лучше забудь его, сказала Байфей. Кинчин, твое будущее будет блистательным. Зачем ты так себя ведешь? Вентян, кто он такой, чтобы любить тебя? Добавил Хуасяюнь. «Вам-то какое дело?» – гневно посмотрела девушка на Сяюня. Она уже была в плохом настроении, да еще и эти люди отпускали саркастичные комментарии. «Хи-хи-хи!» – засмеялся Сяюнь. Мо Кинчин смела так с ним обращаться. Если бы не он, была бы у клана Мо такая возможность, где бы он был сегодня? Приняли бы Кинчин в холл императора Пилу? Я был мил с тобой, но ты не ответила взаимностью. Скоро ты узнаешь мою доблесть. Сказал Сяюнь, глядя на красивое лицо Кинчин. Он закатил рукава и ушел, отчего Джин Ю и Ян Ци рассмеялись. Он и правда был с характером. Им нравилось смотреть, как его надежды на Кинчин разрушаются на кусочки. Кинчин не заметила слов Сяюня и не знала, что обидело его. В ее сердце был лишь Цин Вентян. Цин Вентян спокойно смотрел на Луакиянки и Чутинхао. Напряжение в их взгляде показывало, насколько сильно они хотели его смерти. Таинственный дворец Истини поддерживал королевский клан. Там были те, кто охотился за воинами Звездной Академии. Вентян вспомнил о боли, которую Дии причинили пленяющие его цепи. Он сделал это ради будущего Вентина. Таинственный дворец Девяти должен быть уничтожен. Не в первый раз Луакиянки хотел убить его. Но тогда он был лишь слабым воином и выбора у него не было, когда его стал унижать Луатянья. Луакиянки заслужил смерти за свои покушения на жизнь Вентина. Чутинхао наплевал на жизни граждан и спокойно отдал жизни многих юных девушек страны, чтобы накормить кровавых марионеток. Чутинхао тоже заслуживал смерти. Вау-вау, вот это да, какой сильный и величественный таинственный дворец. Раздался высокомерный голос и в воздухе появились два ряда воинов. Ауин Куаншин привел нескольких воинов из клана Ауин и клана Джан. Больше всего Вентян удивился тому, что во втором ряду были воины из павильона Зеленого облака. Киан Мингиу, Луакиянки изменился в лице. Вы что, тоже сюда залезть решили? Луакиянки, чтобы отомстить за свое поражение, ты привел с собой воинов из таинственного дворца? Не стыдно? Сам справиться не сможешь? Холодно хмыкнул Киан Миньюн. Убить его? А что, мне нужна помощь других воинов. Он просто умеет прятаться, и я привел воинов, чтобы заставить его выйти наружу. Хорошо отмазался. Улыбнулся Куаншин, скрестив руки на груди. Раз таинственный дворец девяти пришел сюда поиграть с нами, мы поиграем. Но дайте мне сказать, что после сегодняшнего действия, страна Чу выходит из-под контроля дворца. Если вы победите, то станете победителями. Если проиграете, то умрете. Так не бойтесь и пусть все ваши воины выйдут. Какое нахальство. Ты кто вообще? Спросил мощный воин за спиной Луакиянки. Не смотрите на меня свысока. Ну и что вы воин небесного ковша? Вы не посмеете тронуть меня, спокойно сказал Куаншин. Лазурный континент, Ауин Куаншин из клана Ауин. Раз таинственный дворец девяти решил поиграть, мой аристократический клан Ауин составит вам компанию. Воин небесного ковша напрягся, в его глазах виднелось изумление. Клан Ауин, что они делают в стране Чу? Мой павильон зеленого облака сделает то же самое, выступила Киан Мингиу. Ее отношение удивило Вентина, а воины таинственного дворца помрачнели. Чутинхао нахмурился, чувствуя, что его планам настал конец. Киянки, все становится сложнее, у нас нет гарантии успеха. тихо сказал воин небесного ковша. Луакиянки замолчал и глубоко вдохнул. Если он не убьет Вентина сейчас, когда в будущем ему представится такой шанс, согласен. Старик Ян, иди разрушь 36 барабанов, безразлично скомандовал он. Воин небесного ковша вздохнул и кивнул. Он сделал то, что велели. Раздался раскат грома и огромная нога с небес приземлилась прямо на дракона грома. Тот взорвался. Это была астральная нова типа ноги. В этот момент вверх взмыла грациозная фигура. Ее появление было внезапным и загадочным. Киньер подняла руки и ее тело засветилось астральным светом. Ужасающая энергия ее ладоней обрушилась на гигантскую ногу. Она отступила. Два силуэта бросились друг на друга одновременно. Старик Ян взмыл в небо вместе с Киньер и два воина небесного ковша начали сражение. «Это настоящая сила Киньер», – пробормотал Вентян. «Даже во время яростной битвы она оставалась такой же спокойной и безразличной. Какая красивая девушка! Чертов Цин Вентян!» – ревниво воскликнул Куаншин. «Подождите, разве это не та красавица из Дворца Небесного Озера, Ауин? Помоги мне с марионетками!» Вентян указал на воинов в кроваво-красных одеждах. «Понял. Ребята, убить их!» Скомандовал Ауин, и несколько воинов за его спиной вылетело в ту сторону. Воины Звездной Академии тоже объединили усилия против четырех кровавых марионеток. Чутинхао подал сигнал руками, и тут же несколько его воинов Юаньфу полетели к балкону Чувувия и Вентина. Луакиянки смотрел на Вентина и холодно сказал: «Я не понимаю, почему столько людей пытаются защитить тебя, пусть даже ценой собственной жизни. Ты как трус прячешься за их спинами». Очевидно, он говорил это, чтобы разозлить юношу. Вентян лишь улыбнулся, и Луатинхао нахмурился. «Во время пира Юньлинь, если бы твой отец не защитил тебя, ты бы давно умер. Каким глупцом надо быть, чтобы прийти сюда вновь за своей смертью?» Сказав это, Вентян поднялся в воздух. Многие напряглись, ведь они отвечали за его безопасность. Вентян понимал это, но так многие поддерживали его, и он должен был показать им, что достоин этого. Он их не разочарует. Поэтому он покинул балкон и зону защиты. Вентян смотрел на Луакиянки. Когда он боялся биться, на пиру Юньлинь все было против него, но он прорвался и стал победителем. Сегодня он хотел показать всем, что достоин поддержки. «Ты не успеешь сделать и 10 вдохов до своей смерти», — безразлично сказал Вентян, словно просто констатируя факт. 10 вдохов, он хотел убить гения таинственного дворца, Луакиянки, всего за 10 вдохов. Глава 219. Захват. Луакиянки стоял словно громом пораженный, услышав слова Вентина. Когда до него дошло их значение, он разразился маниакальным смехом. Он сделал шаг вперед и с молнией выпустил свои астральные души. Волны яростных молний прошли через его тело. Для таких воинов молния значительно усиливала атаку. Когда он достиг Юаньфу, его третья душа стала душой типа молнии. «Я никогда не слышал такой смешной шутки». Молнии блестели яростным светом. Его аура была второго уровня Юаньфу. «Первый вдох», — сказал Вентян и потянулся. Его астральная энергия пришла в движение. Его длинные одежды развивались на ветру, волосы стали из сине-черными, а глаза очень злыми. Вся его аура источала демоническую ци, его лимит крови был активирован. Со своими тремя Юаньфу Вентян имел намного больше энергии в резерве по сравнению с обычными воинами Юаньфу. Лю Кианьки изменился в лице, услышав, как Вентян считает время. Он глубоко вдохнул, и за ним появилась иллюзорная молния, усиливающая его. «Ты не знаешь, что такое смерть. Ты отведаешь силу моего мандата», — сказал Луакиянки. Вдруг Вентян почувствовал ужасающие потоки энергии, обрушивающиеся на его тело и больно ударяющие по его сознанию. Все его тело онемело от тока. «Ну как?» — безумно засмеялся Луакиянки. «Третий вдох», — ответил Вентян. «Неужели он не знает мощи мандата? Почему ведет себя, словно ничего не случилось?» Вентян стоял все так же спокойно и высокомерно смотрел на Луакиянки, словно высокомерие просочилось в его кровь. Он вел себя как настоящий монарх небес. «Четвертый вдох», — продолжил Вентян, видя примерзшую улыбку Луакиянки. Он ледяным взглядом смотрел на Вентина. Чу Вуви спокойно стоял на балконе. Словно неважно, что случится, он продолжит просто наблюдать за этим. Если Вентян победит, то и он, Чу Вуви, тоже победит. «Чуман, защити Вентина от скрытых атак. Я переживаю, что брат устроит ему нечестную игру», — скомандовал Вуви. «Будет исполнено». Чуман взмыл в воздух и остановился неподалеку от Вентина. Он пристально следил за каждым жестом Чутинхао. Пятый вдох. Луэкиянки сделал вдох и насильно успокоился. Он знал, что гнев и ярость – худшие враги боя. Но все же Вентян серьезно беспокоил его. Ужасающее количество молний сформировало меч. Сердца публики содрогнулись от такой мощи. Бум. Луэкиянки сделал шаг вперед, и сила его мандата молнии надавила на Вентина. 10 вдохов. Это, наверное, самая смешная шутка на земле. Он хотел показать всем, как жалок Цин Вентян, и как он убежит, поджав хвост. Как только Вентян насчитал 6-й вдох, Луэкиянки развернул свою атаку. Его меч из молнии рванулся всей мощью, разрывая пустоту, словно гневный бог. Порез грома. Зарычал Луэкиянки, и меч двинулся на юношу. В атаке был задействован и мандат молнии. Первый уровень мандата молнии – извержение. Атака и скорость будут увеличены во много раз. Вентян задрал голову, и мощь меча молнии буквально пронзила его тела. Он ощутил силу атаки Луэкиянки. Однако, завершение сегодняшней битвы определит судьбу страны Чу. Поэтому он должен был сразить Луэкиянки. На его лице появилось злое и холодное выражение. Он сделал шаг вперед и двинулся навстречу гигантскому мечу. Толпа увидела, как Вентян выставил левую руку в воздух, как бы хватая что-то. Сердца публики содрогнулись, они не могли поверить в это. Вентян, с ужасом содрогнулось сердце Цин Чуана. Многие подумали, что юноша сошел с ума. Этот глупец решил схватить меч голыми руками. Кровь закипела в теле Вентяна, демоническая ци исходила от его ладони. Его рука вдруг стала демоном размером с гору. Меч спускался все ниже. Вентян стоял без движения под пристальным вниманием толпы. Левой рукой он схватил острый меч молнии. Сердца собравшихся бились буквально где-то в горле. Никакими словами нельзя было описать увиденное. Это была рука человека, даже рука демона не могла бы быть такой сильной. Он схватил его. Он сумел. Черные волосы юноши развивались на ветру. Луэкиянки не мог пошевелить мечом, который его противник крепко держал. «Чудовище!» – воскликнул Куаншин. Никто не знал о секрете захвата Вентина. С его астральной душой из пятого небесного уровня, душой суверена демона, с божественной энергией типа горы и лимитом крови, и, наконец, с мандатом силы, он легко смог одной рукой захватить острый меч. Только он знал об этих факторах. Для остальных его движения были обычными, они потрясали их. Луэкиянки не мог поверить своим глазам. Это правда происходит? Вентян превратился в тень и понесся вперед, занося правую руку для атаки. Как Луэкиянки мог успеть отреагировать, находясь в таком шоке? Как он мог спешно отразить атаку? Как Вентян мог быть не так силен с мандатом силы? Его удар легко прорвал жалкую попытку защиты и крепко схватил его за горло. Луэкиянки не мог дышать. 9 вдохов. Спокойно сказал Вентян. Если посмеешь убить меня, таинственный дворец не отпустит тебе этого. Пригрозил ему Луэкиянки. Вентян был разочарован тем, что в момент гибели Луэкиянки вспомнил о дворце. «Сколько раз ты пытался убить меня? Хочешь жить после поражения? Смешно. И не переживай, я нанесу дворцу визит и заберу все, что мне причитается». Спокойствие лица Вентина стало ледяным, когда он вдруг усилил хватку. Луэкиянки бешено завыл, но в следующую секунду жизнь покинула его. 10 вдохов, в десяточку. Вентян медленно отпустил его, и тело Луэкиянки неграциозно упало на землю. Вот это да! Киан Минги устояла словно громом пораженная. Настоящий демон. И еще не присоединился ни к одному из кланов. Сеньор Гон Ян Хон был прав насчет него. Очень жаль, но похоже, что павильону Зеленого Облака не удастся заполучить этого юношу. С жалостью проговорила она. Глава 220. Тотальное превосходство. Давненько Вентян ни с кем не сражался. Сейчас хоть многие и сомневались в его силе, талант Луэкиянки лишь продемонстрировал мощь Вентина. Смерть блистающего гения Звездной Академии лишь послужила дорогой к славе Цин Вентина. Чувство, сжимающее сердце Цин Чуэна, наконец развеялось. В его глазах мелькнула нежная улыбка, когда он смотрел на силуэт сына в воздухе. «Вентян!» – пробормотал он был счастлив. Глаза Цин Ву странно блеснули, но никто не знал о его мыслях. Вдруг Вентян ощутил приближающуюся опасность. Несколько воинов Юань Фу Чутинхао вдруг прекратили сражаться и полетели на Цин Вентина. Их движения были так синхронны, словно все это было заранее распланировано. «Осторожно!» – закричал Куаншин. Чуман тут же отреагировал, в его руках появился гигантский топор. Он взмахнул им вместе с мандатом. Чуман уставился на атакующих и взмахнул топором, словно рубя деревья. Таинственная энергия прошла вместе со взмахом, оставляя за собой золотой свет. Воин Юаньфу, в которого он целился, не успел даже вскрикнуть, когда его тело было рассечено напополам и кровь хлынула словно ливень. Кто посмел тронуть его? В гневе зарычал Чуман и побежал на остальных воинов Юаньфу. Однако в этот момент Чутинхао указал на Чу Вувея и засмеялся. «Чуман, разве тебя больше не волнует жизнь твоего старшего брата?» Чуман повернулся и увидел, как другая группа воинов летит к Чу Вувею. Он завыл в гневе, повернулся и с бешеной скоростью бросился к Чу Вувею. Чутинхао холодно улыбнулся, он знал слабость Чумана. Как только Чу Вувей в малейшей опасности, для него весь мир перестает существовать. Сейчас большинство сильных воинов Чутинхао были заняты в битве. Как он мог убить Вентина, когда ему мешал Чуман? Увидев, как тиранично Вентян расправился с Луокиянки, он захотел убивать еще сильнее. Сегодня он должен уничтожить Вентина во что бы то ни стало. Когда Чуман сделал свой ход, несколько воинов уже появились с Вентином. Они с самого начала скрывали свои ауры. Их цель сегодня была одной – убить Вентина. «На помощь Цин Вентину!» – закричал Чу Вуви. Его остальные воины уже спешили туда. «Забудьте обо мне!» Все внимание на третьего брата. В этот момент Чутинхао шел к Вентину с фонарем в руках. Чутинхао подбросил фонарь в воздух и выбросил отпечаток ладони, разрушая фонарь. Его свет осветил пространство между воинами, создавая световую сферу, которая окружила Чутянаха, Цин Вентина и убийц в ней. Когда защитники Вентина подоспели, сфера уже сформировалась. Они сложили свои силы и стали атаковать ее, но тщетно. Это был фонарь Люли, одноразовое орудие третьего уровня. Его могут разбить лишь воины небесного ковша. «Цин Вентян», — мирно сказал Чутинхао, — «ты и правда силен, превзошел все мои ожидания. У меня не было выбора, я вынужден потратить фонарь Люли на тебя. Даже если ты умрешь, гордись этим». Голос Чутинхао слышали все, кто был снаружи. Они поменялись в лице и стали еще сильнее пытаться пробить световую сферу. Однако, все их попытки увенчались неудачей. Чутинхао объединился с воинами Юаньфу, и теперь Цин Вентян в опасности. «Чуман, где твоя голова?» – нахмурился Чу Вувей. Все смотрели на световую сферу, забыв о сражениях. Вентян, Ренки Янсен, Мустанг и остальные воины из Звездной Академии глубоко переживали за юношу. Хоть Вентян был очень силен, Чутинхао был вторым из 10 сильнейших воинов страны Чу. К тому же, раз у него был фонарь Люли, значит были и другие мощные божественные орудия. Публика лишь стиснула зубы. Они совсем забыли о Чутинхао. «Цин Вентян, какая жалость, что ты пошел не по тому пути. Неважно, как ты талантлив, сегодня ты умрешь», — спокойно сказал Чутинхао. Он и правда лишь восхищался юношей. Грустно, но все его враги должны умереть. Вентян не стал отвечать. Он пошел вперед, и его демоническая ци становилась все сильнее. Холод его глаз становился все злее и отчетливее. Одновременно с этим ужасное давление вдруг начало действовать на всех вокруг. Первый уровень мандата силы, сила, давал культиватору силу на начальной границе. Первый уровень мандата демона, демонификация, делал воина похожим на демона, демонифицируя его базовую эссенцию. А затем такой воин входил в состояние берсерка, усилия атаку на начальной границе. На спине Вентина появилась пара демонических крыльев Гаруды. Они были уже не иллюзорными, но приобрели материальную сущность. Убить его. Чутинхао поменялся в лице. Он чувствовал, что Вентян прошел через некую трансформацию. Убийцы двинулись. У них были длинные мечи и короткие кинжалы. С такой скоростью они были подобны теням, способным убить свою цель за один вдох. Однако, как только они сдвинулись с места, Вентян тоже пришел в движение. Он метнулся в сторону и исчез из виду. Бум! Раздался ужасающий звук. Вентян схватил голову одного из атакующих и ударил ею о стену сферы. Все изумленно уставились на него. Как быстро! Они успели увидеть лишь тень Вентина. Он был еще быстрее, чем демоны, и его сила была просто чудовищной. Вентян улыбнулся им холодными глазами, а затем ладонью атаковал бедную жертву в своих руках, разрушая ее череп. Он снова взмахнул крыльями и исчез из виду. Такое маленькое пространство сферы давало ему преимущество. Так он мог развить невероятную скорость. Техника 9 небесных движений Гаруды, уровень Юаньфу. Выдохнул Ренки Янсен, его сердце бешено билось. Вентян сумел развить эту технику до уровня Юаньфу. Он был сам похож на настоящую Гаруду, словно рожденный для этой техники. Бум! Еще одна голова воина покатилась по земле. Раздался душераздирающий крик, и еще голова взорвалась на кусочки. Убийцы умирали один за другим. Изначально они должны были быть воинами убивать, но сегодня превратились в жертв Вентина. Сфера, которая должна была быть ловушкой для Вентина, стала их могилой. Чутинхао все зеленел, глядя на это. Что происходит? Пусть воины не были так сильны, но неужели они не могут выстоять и единого удара Вентина? Подул бешеный ветер, Чутянаха выступил вперед, и на его ладони появился знак дракона. Дракон зарычал, и Чутинхао выбросил ладони вперед. Ответная атака ладонями Вентина была словно волны цунами, и лишь когда их ладони столкнулись, Чутинхао осознал силу юноши. Он был на третьем уровне юаньфу и владел мощной техникой печати истинного дракона, а Вентян выдержал ее. «Умри!» – закричал сын Вентян. Чутинхао отступил, и перед ним появился золотой древний символ. Крики дракона стали в несколько раз громче. «Кажется, ваше высочество было слишком занято своими планами и не обращало внимания на культивацию», – холодно отметил Вентян. Он стоял там, словно древний демон. «Закрой свой рот!» – холодно крикнул Чутинхао и активировал золотой символ. Однако, в этот момент кровавого цвета каменный монумент подлетел и остановился над головой Цин Вентина. Бум! Чутинхао почувствовал, как его кровь побежала по венам с бешеной скоростью, и сердце забилось, как безумное. «Ты думаешь, у тебя одного есть древние артефакты?» Вентян взмахнул рукой, и монумент желтых ключей полетел к Чутинхао. В глазах императора виднелась паника, он не понимал, что происходит. Зеленые вены выступили на его лице, а вены стали расширяться. «Пора кончать этот фарс!» Вентян указал на монумент и наполнил его своей волей. Чутинхао застонал, выплевывая кровь и отчаянно защищаясь. Вентян взмыл вверх, оказываясь над Чутинхао. Чутинхао с сожалением посмотрел наверх, на торжествующего Цин Вентина. Почему же он не убил его раньше, когда была такая возможность? А теперь жалеть было поздно, слишком поздно. Неужели все и правда закончится сегодня? Глава 221. Последние слова падшего гения. Цин Вентян уставился вниз на Чутинхао. В его силе никто не сомневался, но разница между ним, вторым воином, и его братом, Чуманом, первым, была огромной. Ради власти Чутинхао забыл о культивации. Такой поворот событий поразил толпу. Когда они увидели фонарь Люли, то были уверены, что Вентину конец. Даже учитывая то, что юноша победил Луэ Киянки, Чутинхао его все равно недооценил. Может быть, во время битвы с Луэ Киянки, Вентян показал лишь верхушку айсберга своей силы. Этот демонический Цин Вентян был ужасающий, но на что еще он способен? Никто даже не мог определить, из какого уровня пришли его астральные души. «Чутинхао, ты хотел заточить меня здесь, но сам попал в свою же яму. Со всем твоим умом, ты думал, что этот день когда-нибудь настанет». Чутинхао стер кровь с уголков губ, отчаянно глядя на Вентина. «Я недооценил тебя, и не только я. Вся страна Чу, включая твоего деда, недооценила твои настоящие способности». Чутинхао продолжал. «Никто бы не подумал, что всего за 2 года ты достигнешь такого уровня. Я признаю, что мне давно стоило убить тебя, и пощадить тебя было ошибкой. Ошибкой, которая привела к этой ситуации сегодня. Чутинхао, сейчас ты не сожалеешь о своих действиях. Ты подставил верных жителей и предложил убийцам кровь детей. Это не по-человечески», — холодно высказал Вентян. «Ты слишком наивен», — хмыкнул Тинхао. «С самого начала времен победители получали все, а проигравшие — ничего. Место императора всегда стояло на горе трупов. Кого ты имеешь в виду под верными жителями? Своего деда, Цинву? Ты считаешь его добрым стариком, но как он тогда смог выбраться из черной крепости?» Чутинхао насмешливо посмотрел на Вентина. «Что ты знаешь о своем деде? Ты знаешь, почему он был так уверен, что я не посмею убить его? Почему он так безрассудно попался мне в руки? Знаешь, сколько у него шпионов? И что касается болезни моего отца, с момента гибели короля Ву, почему мой отец умер так вовремя? Думаешь, это все совпадения? Мой отец был воином Юаньфу, как он мог так легко поддастся болезни?» От слов Чутинхао Вентян нахмурился. «Как смерть бывшего императора страны Чу связана с Цинву?» Вентян перевел взгляд на Цинву, увидев его деда, сидящего в броне на спине лошади. Он был совершенно спокоен. «Если речь зайдет о сети информаторов, то боюсь, что даже королевский клан проиграет Цинву», — саркастически рассмеялся Чутинхао. «Кровавый долг будет отплачен тобой в полной мере, что бы ты ни сказал. спокойно ответил Цин Вэньтян. Даже если не считать клан Цин, то что насчет Звездной Академии, смерти Гора и Джи Юня, чтобы отомстить за их смерть он должен убить Чу Тинхао. Раз я проиграл, то зачем бояться смерти? Я говорю это не с тем, чтобы просить пощады. Я, Чу Тинхао, едва ли восхищался кем-то в своей жизни. Я уважал старшего брата, Чу Вувия, за его интеллект. Я уважала Цин Ву за его безжалостные методы. Я не успел застать славы короля Ву, поскольку он умер. Но сегодня я восхищаюсь тобой, Цин Вэньтян. Я полностью восхищаюсь тобой. Ты не так умен, как Чу Вуви, и не так безжалостен, как Цин Ву. Единственное, что у тебя есть, это решительность и сердце, которое не боится поражения. Неважно, как сильно твое препятствие, твоя решимость непоколебима. Я восхищаюсь этим, и этого мне не хватает. Твой талант к культивации чудовищен, надеюсь, ты сможешь продвигаться и дальше. Я трон императора, отдай его моему брату, Чу Вувию. Больше на это место никто не годится. Чу Тинхао говорил медленно, а затем ладонью ударил себя прямо в сердце. Оно разорвалось от удара, но на лице императора была улыбка. Его глаза закрылись, и он умер. Талантливый и гордый сын небес решил умереть от своей же руки. Он проиграл Цин Вэньтяну. Для такого человека смерть была лучше поражения. Он был горд и не желал просить пощады или жить в мучении. Совершив самоубийство, он хотя бы умер на своих условиях. Битвы вокруг остановились. Все люди подняли головы, глядя на Чу Тинхао. Был ли он прав? Время показало лишь то, что история пишется победителями. Все кончено, Чу Тинхао пал. Но слова перед смертью были очень провоцирующими. От смерти Чу Тинхао Вэньтян не получил удовольствия. Он лишь расслабился. Он отомстил за Гору и за Звездную Академию. Занавес войны Чу наконец закрылся ради новой главы. Сейчас Вэньтяна беспокоило вот что. Кто станет во главу страны Чу? Цин Ву или Чу Вуви? Как Чу Вуви ему и сказал, будущее было не в руках Чу Тинхао, ни Цин Ву, ни Чу Вуви. Судьбу страны решал Цин Вэньтян. Позиция Цин Вэньтяна была также позицией всей Звездной Академии. Если он поддержит Чу Вуви, воины Звездной Академии покинут Цин Ву. Также такую же сторону примут клан Ауин и павильон Зеленого Облака. Его позиция была позицией Киньер, воина Небесного Ковша. Световая сфера рассеялась, и тело Чу Тинхао упало на землю. Чу Ман полетел вверх и поймал своего брата, а затем принес тело Чу Вувию. Чу Вуви обнял тело брата, закрыл его глаза и вздохнул. Королевская семья лишь обуза для человека. Бум! С небес на землю упало тело. Это был воин Небесного Ковша, пришедший из таинственного Дворца Девяти, который дрался с Киньер. КХМ, КХМ! Покашлял Вэньтян, глядя на спускающуюся грациозную фигуру Киньер. Ее красивые глаза смотрели на Вэньтяна, словно спрашивая, что ей делать теперь. Здесь все кончено. Воины таинственного Дворца Девяти могут уходить. Идите и скажите всем трем фракциям, что больше они не смеют вступать на границы страны Чу. Если они посмеют, то узнают гнев клана Ауин. Ледяным тоном скомандовала Уин Куаншин. Павильон Зеленого Облака придерживается такой же позиции. Мы заканчиваем все отношения с таинственным дворцом. Зеленое облако придет в действие, если вы нарушите границу страны Чу. Воин, побежденный Киньер, ничего не говорил. Он лишь махнул рукой, уводя воинов таинственного дворца прочь. Сегодня дворец потерял все свои права. Больше они не могли вернуться в страну Чу. С защитой клана Ауин и павильона Зеленого Облака лидеры таинственного дворца больше не станут мстить за Луокиянки. Но с таким характером, как у Луотяни, он точно решится отомстить Вэньтяну, убийце его сына. Вскоре были обезглавлены и четыре кровавые марионетки. Сейчас все было под контролем. Единственным вопросом был вопрос власти. Вэньтян позвал Цин Ву. Вэньтян посмотрел на деда, но больше не чувствовал того, что раньше. Спасибо тебе, клан Цин наконец отмщен. Остался лишь клан И, но мы легко с ними справимся. Вэньтян покачал головой. Дедушка Цин, все уже и так в хаосе. По соглашению лучше бы вам вывести отряды из королевской столицы. Слова Вэньтяна удивили Цин Ву и остальных. Неужели Вэньтян хотел, чтобы его дед отказался от борьбы за власть? Вэньтян, я все еще переживаю, продолжал Цин Ву. Я уже так стар и не ищу ни власти, ни богатства. Может быть, твой отец, Цин Чуан, взойдет на трон? Вэньтян замер, глядя на Цин Чуана. Цин Чуан посмотрел на Цин Ву, затем на Вэньтяна. Он глубоко вдохнул и с улыбкой ответил. Вэньтян, я буду уважать твою волю, принимай решение, которое тебе подсказывает твое сердце. Вэньтян кивнул и засиял улыбкой. «Спасибо, отец. Можно я лично поговорю с генералом Цинву?» — вдруг сказал Чуман. Чу Вуви махнул рукой и указал на место неподалеку. Цинву нахмурился, но прошел с Чу Вувием. «Генерал Цинву, все уже кончено. Когда я стану императором, я подарю несколько городов клану Цин. Я не стану никому мстить», — сказал Чу Вуви. «А что если я не соглашусь?» — спокойно спросил Цинву. «Некоторые вещи я не хочу делать слишком прозрачными», — спокойно сказал Чу Вуви. «И еще я не хочу влиять на ваши отношения с Вентином. Сколько людей смогли бы убить Сиолана? Гухи как раз таки мог бы. Он был охранником моего третьего брата и моего отца. Когда Сиолан умер, Гухи не было рядом с братом. К тому же, я знаю, что Гухи до смены имени был последователем короля Ву», — медленно продолжил Чу Вуви, не договаривая. Глаза Цин Ву сузились. Глава 222. Словно во сне, Цин Ву понимал, к чему клонит Чу Вуви. Гнев таинственного дворца обрушился на королевский клан и на Звездную Академию из-за смерти Сиолана, поэтому обе стороны решили убить воинов Небесного Ковша друг друга. Единственным, кто извлек из этого выгоду, был Цин Ву. «Генерал Цин, выводите свои силы из королевской столицы по нашему соглашению. Я не хочу преследовать сожаления прошлого. Пусть ненависть прошлых поколений рассеется как ветер», — спокойно сказал Чу Вуви. Цин Ву молча с убийственным желанием в глазах смотрел на Чу Вуви. «Генерал Цин, Вентян не так прост. Он уже обо многом догадался, просто ничего не говорит. Если вы не отклонитесь от курса, то, возможно, он не захочет больше идти нога в ногу с кланом Цин. Если вы убьете меня здесь, этот поступок будет равен тому, что вы бы признали, что тот мужчина в маске, ранивший Вентина в сердце, был послан по вашему приказу». Взгляд Чу Вувия стал острым. В тот день Вентина чуть не убили. Из-за этой попытки отношения между королевским кланом и Звездной Академией накалились. Если бы юноша тогда умер, то Звездная Академия сошла бы с ума и разрушила бы королевский клан. Цин Ву молча смотрел на Чу Вувия. «Ладно, ладно», — улыбнулся он. «Я никогда не считал Чу Тинхао противником, и несмотря на все мои планы, я проигрываю старшему принцу, который даже не желал сражаться за власть. Чу Вуви, ты победил». Сказав так, Цин Ву повернулся и зашагал прочь. Вентян пошел за Цин Ву, глядя, что разговор окончен. «Все наконец закончилось. По моему приказу покидаем королевскую столицу». Цин Ву вернулся на свое место и скомандовал. Все отряды удивились его решению. Они повернулись на Вентяна, а затем последовали приказу. «Вентян нашел решение. Вентян, Цин Чуан не ушел». Он смотрел на силуэт сына в воздухе. Вентян спустился и извиняющийся улыбнулся отцу. «Отец, я плохой сын, глупый ребенок». Цин Чуан потрепал Вентина по волосам. «Для него он всегда останется маленьким сыном, его гордостью. Когда мы разойдемся, я не смогу больше помочь тебе. Тебе придется самому о себе позаботиться», — вздохнул Цин Чуан. «Не переживай, отец. Я буду часто возвращаться в город Гармонии Неба и навещать тебя». Вентян крепко сжал в своей руку отца. «А ты возмужал», — улыбнулись Цинхи и Цинны, подходя. Видя сломанную руку Цинхи, Вентян ощутил, что именно эту цену платят те, кто борется за власть. Интересно, стыдно ли Цинву за свои действия? Он глубоко вдохнул и подошел обнять своего второго и третьего дядю. «Берегите себя, не переживай о нас. Когда будешь путешествовать по миру, помни, не высовывайся, будь осторожен в своих действиях», — посоветовал ему Цинхи. «Когда ты будешь известным, не забывай своего третьего дядю», — засмеялся Цинны и погладил Вентина по плечу. «Все мужчины клана Цин были мужчинами сильного характера». «Угу», — кивнул Вентян. «Ладно, хватит этого, кое-кто хочет с тобой поговорить». Дяди расступились, и Вентян увидел красивую девушку. Это была его сестра, Цинья. «Сестра, ты такая красивая в боевой броне», — засмеялся Вентян. «Твои чары на меня не действуют», — закатила глаза Цинья с улыбкой. «Что хочешь делать в будущем?» «Хочу путешествовать по империи Большой Ся. С твоим талантом это решение правильное. Страна Чу слишком мала для тебя. Однако, неужели мы будем редко видеться в будущем?» Подумав об этом, девушка погрустнела. «Как я могу долго находиться в разлуке с сестрой?» Цинья подошла ближе и нежно поцеловала Вентина в лоб. «Помни и возвращайся к нам», — захихикала она, отворачиваясь. Глядя на то, как она уходит, Вентян тяжело кивнул. Отряды клана Цин постепенно отступали. Цин Ву даже не попрощался с Вентином. Может, он винил во всем юношу, а может, ему было стыдно. Уход отрядов Цин, падение Чу Тинхао. Вентян верил, что со способностями Чу Вуви легко можно контролировать последствия. Он знал все силы страны Чу. Чу Вуви подошел к Вентину и улыбнулся. «Дай мне время установить все после войны. Я угощу тебя вином, когда закончу». «Идет», — улыбнулся Вентян и тоже ушел. Клан Ауин и павильон Зеленого облака последовали за ним. Красавица Киньер давно исчезла из виду. Шторм в стране Чу наконец-то закончился. Вентян решил исчезнуть из виду, но новости о нем распространялись по стране Чу словно лесной пожар. Не прошло и 2 лет с тех пор, как этот юноша вступил в королевскую столицу, а он уже был способен переписать историю страны Чу. Не было ни одного человека, который не слышал бы о сыне Вентина. Он убил Луа Киянки, гения таинственного дворца, всего за 10 вдохов. Он разрушил силу и могущество Чу Тинхао. Вентян выбрал Чу Вувия, а не клан Цин. Эти слухи постоянно обрастали подробностями, но верно было лишь одно. Вентян решил судьбу страны Чу. Холодный ветерок гулял по широким просторам королевской столицы. Чу Вуви стал императором и тут же стал исправлять содеянное его братом и кланом Цин. Он подарил статус короля Ву Цинву и несколько городов, включая город Небесной Гармонии и еще 10 других. Звездная Академия стала отстраиваться заранее, восстанавливая свое величие в стране Чу. Цинву упустил свой шанс стать императором, теперь Чу Вуви не позволит ему мобилизовать армию снова. Такого шанса больше не представится. Цинву сожалел обо многом, как и клан Бай. Байкинсон и Осенний Снег стояли возле роскошного особняка. Когда-то оживленный особняк клана и теперь пустовал. Клану и конец. Осенний Снег кивнула. Это точно. Клан и выбрал сторону Чу Тинхао и проиграл. Они потеряли все. Разветвления судьбы непредсказуемы. Вздохнул Байкинсон. Кто бы подумал, что юноша, не способный культивировать, через 2 года станет тем, кто определит судьбу страны Чу. Время как во сне, сказал Байкинсон и повернулся уходить. Глядя, как сильно изменился ее отец, Осенний Снег незаметно смахнула слезы с лица и последовала за ним. Глава 223. Бесполезный мастер. Чу Вуви быстро уладил все последствия войны и заново отстроил Звездную Академию. Вентян смотрел на восстановленные здания Звездной Академии. Академия начала набор новых воинов, постепенно возвращая себе былую славу. Я думал, что никогда не увижу этого снова. Но кто бы подумал, что этот день настанет так скоро. Рен Киянсен счастливо смотрел на Академию, стоя рядом с Вентином. Звездная Академия будет такой же, как и раньше, первой в стране Чу. Улыбнулся Вентян, глядя на перспективных учеников. Их детские лица напоминали ему его самого тогда. Я никогда не сомневался в Чу Вувии. Он не такой, как Чу Тинхао, страна Чу в надежных руках. Пробормотал Рен Киянсен. Жаль, что мой отец не увидит этого. Таинственный дворец. Я даже не знаю, жив ли он сейчас. Я бесполезен. Его отцом был глава Звездной Академии, Ди. Ничего с ним не случится. Однажды я обрушу свой гнев на таинственный дворец 9. Взгляд Вентина стал острым. Если бы не поддержка клана Ауин и павильона, он бы вряд ли смог остановить таинственный дворец. Я верю тебе, улыбнулся Рен Киянсен. Он снова недооценил Луа Тянью, но на этот раз точно не ошибся. Вентиню, сзади раздался голос. Это пришли Мустанг, Луа Хуан и Фанли. Учитель, сестра Луа Хуан, улыбнулся Вентян. Какие твои планы на будущее? Мустанг спросил у Вентина. Я хочу путешествовать по империи Большой Ся. Не хочешь взять меня с собой? Засмеялась Луа Хуан. Почему бы и нет? Оскалился Вентян. Шучу. Если я пойду с тобой, то стану лишь обузой. Я останусь здесь и уйду через какое-то время. Ладно, а ты, толстяк? Вентян повернулся к Фанли. Хотел бы я отправиться с тобой, но я слишком слаб, забудь об этом, я останусь с красивой сестрой. Вентян уставился на серьезное выражение лица Фанли. Я что, приглашала тебя остаться со мной? Засмеялась Луа Хуан. Забудь об этом, я лучше буду страдать, но пойду за ним. Фанли посмотрел на Вентина и беспомощно вздохнул. Может быть, ты захочешь присоединиться к павильону Зеленого облака? Раздался голос и подошла красивая девушка. Это была Киан Мингиу. Она улыбнулась Вентину, приглашая его к себе. Вентян был благодарен за поддержку павильона. Он уже забыл о том, что случилось во дворце Небесного озера. Однако он не хотел ни к кому присоединяться и не мог принять приглашение Киан Мингиу. Я хочу путешествовать один и посмотреть мир. В будущем я задумаюсь о каком-нибудь клане. Улыбнулся Вентян. Ха-ха, ладно. Но тогда вспомни про павильон. Ладно, обязательно. Засмеялся Вентян, кивая. Раз так, то я прощаюсь с вами. Встретимся, если будет возможность. Нежно улыбнулась Киан Мингю и ушла. Точно встретимся. Но тогда не делай вид, что мы не знакомы. Засмеялся Вэнь Тян. Почему же тебе так с женщинами всегда везет? Вздохнул Фан Ли. Через некоторое время после ухода Киан Мингю пришел Ауин Куаншин. Он пришел в страну Чу из-за темного леса и Цин Вентина. Его дела были окончены и он попрощался. Однако он надеялся, что в будущем судьба их еще сведет. Клан Мо. Мо Кинчин следила за новостями королевской столицы. Только узнав о том, как все закончилось, ее сердце успокоилось. Она была правда счастлива за Вентина. Она слышала, что он легко победил Луа Киянки и Чутинхао. Старик Мо переживал лишь о том, вступит ли его дочь в холл императора Пилу, а остальное его не интересовало. Он сидел в павильоне, нахмурившись. Ранее Бай Фей пришла и, узнав, что Кинчин все еще откладывает свое решение, сказала, что точно сообщит об этом своему мастеру. «Старик Мо, не переживайте. Я думаю, что она дождется, пока Вэнь Тян покинет страну Чу, и тоже уйдет. Почему бы не дать ей еще несколько дней?» Хуа Сяюнь сел рядом, улыбаясь старику. «Она просто возмутительна». Старик Мо еще сильнее разозлился от его слов. «На кой черт ей сдался этот Вэнь Тян? Ну, она ведь молодая, и раньше с людьми не общалась. Я думаю, что она изменится, побывав в империи Большой Ся», успокаивал его Хуа Сяюнь. «Может быть», вздохнул старик Мо. «Сяюнь, побольше общайся с Кинчин. Хоть она и упертая, но характер у нее хороший». «Без проблем», – заулыбался Хуа Сяюнь. «Старик Мо, может быть, мне попробовать убедить ее?» Старик Мо стал бормотать себе. Он знал, что Сяюнь пытается ухлестнуть за Мо Кинчин. Он даже надеялся, что они будут вместе, но кажется, его внучке не нравился этот парень. «Да, побольше говори с ней», – кивнул старик. «Тогда я пошел», – он попрощался и ушел через сад. В его глазах блестел холодный свет. Он узнал от брата, что дела в темном лесу подошли к заключению. Это значит, что Луахи, дочь императора Пилу, скоро уведет своих учеников оттуда. Мо Кинчин должна будет уходить с ними, а это лучший момент для действия. Кинчин всегда относилась к нему холодно, где бы она была сегодня, если бы не он. Смешно. Ее дворик был очень красивым и элегантным. Увидев Хуа Сяюня, она холодно спросила: «Что ты здесь забыл?» От этого его оскал лишь стал шире. «Мисс Мо, я тот, кто порекомендовал вам вступить в холл императора Пилу. Может быть, я вам не нравлюсь, но зачем же так со мной?» Медленно подходил он, и девушка хмурилась. Вдруг он резко оказался рядом с ней. Откуда ни возьмись появился сероватый дымок, и Кинчин вдохнула его. «Что ты делаешь?» — сказала она и изменилась в лице. Все ее тело онемело, силы покинули его. Она побледнела. «Что ты делаешь?» Ее голос стал слабее, она едва расслышала свои слова. «Хи-хи». Грязно уставился Сяюнь на девушку. «Ты такая красивая, как ты думаешь, что я делаю? Как ты смеешь?» Она отошла, точнее, сделала попытку. «Смею, а почему бы и нет? Какой у меня статус? Что твой клан Мо мне сделает? Даже холл императора Пилу не посмеет убить меня. Мне нечего терять, разве что тебя», — зло проговорил он. «Раз ты такая чистая и непорочная, хочу посмотреть, какой ты будешь подо мной. Может, после этого ты станешь развратной девкой, будешь обслуживать меня». На его лице застыл гнев. Он сорвал свою маску джентльмена. «Ты такая красивая, детка, как же это могло не тронуть мое сердце?» Кинчин в ужасе смотрела на него, а затем вытащила короткий ножик, в гневе глядя на Сяюня. «Хочешь убить меня, а сможешь? Отец, мама, Вэнь Тян, простите». С ее глаза упала слеза, а затем она вонзила кинжал себе прямо в сердце. Хоть силы у нее было мало, кинжал был божественным орудием, и поэтому был очень остр. Он пронзил ее плоть, и кровь хлынула, окрашивая ее одежду в красное. Слезы брызнули из красивых глаз. Она бы никогда не подумала, что Хуа Сяюнь окажется таким подлецом. Раз так, то она сделает все, чтобы защитить свою честь. «Ты с ума сошла?» — заорал Хуа Сяюнь. Его лицо исказилось. Даже его напугала решимость Мо Кинчин. Она скорее убьет себя, чем отдастся ему. Сумасшедшая. Глава 224. Гнев. Когда Хуа Сяюнь увидел поток крови из сердца Мо Кинчин, он и правда напугался. Такой исход был самым худшим из всех возможных. «Стой! Не вонзай кинжал глубже! Я сдаюсь, сдаюсь!» — закричал Сяюнь в страхе. Тело Кинчин упало на пол, у нее больше не осталось сил. Лишь открытые глаза по-прежнему смотрели на Хуа Сяюнь. «Что случилось?» К ним подбежали другие, Кто услышал шум? Они побелели, увидев Кинчен, истекающую кровью на полу. «Что-то случилось с мисс?» – закричал испуганный голос. Им поспешили на помощь. Когда Мо Тянлин увидел свою дочь, то тут же побледнел. «Кинчен!» Мо Тянлин поспешил вперед, поддерживая дочь за руки. Она лишь слабо улыбнулась. Ее губы дрожали, словно она пыталась что-то сказать, но не могла. «Кто сделал это?» – гневно посмотрел Мо Тянлин в сторону Хуа Сяюня. «Что происходит?» Бай Фея и воины Холла Императора подошли. «Это не я. Я лишь пошутил». А мисс Мо как-то все всерьез восприняла. Хуа Сяюнь попытался отойти. Бай Фей коротко и холодно посмотрела на него, а затем подошла к Кинчен. Она достала лечебные пилюли и положила несколько девушке в рот. Одна ее рука легла на грудь Кинчен, а второй она пощупала пульс. «Хуа Сяюнь, ты конченый мерзавец!» Она в гневе посмотрела на него, словно зная, что он сделал. «Ты пошутил с ней? Почему же тогда ты использовал порошок, отнимающий энергию? Ты хуже животного!» Хоть Бай Фей не нравилась Кинчен, она все же была женщиной. Как ей не злиться на подлеца Сяюня? «Как ты смеешь?» – угрожающе начал Сяюнь, но Бай Фей гневно посмотрела на него в ответ. Тут же он снова взял себя в руки и холодно сказал: «Ты понимаешь, с кем говоришь? Ты дегенерат. Ты что о себе возомнил? Если бы не твой старший брат, ты бы никогда не посмел со мной заговорить». Хуа Сяюнь покраснел от гнева. Он посмотрел на Бай Фей. «Грязная сука! Ты узнаешь, каков ад на вкус», — в сердцах подумал он, но вслух сказать не решился. «Ян Ци, срочно сообщи мастеру, я боюсь, что ситуация критична», — сказала Бай Фей, и Ян Ци тут же убежал прочь. Бай Фей распорядилась укутать Кинчен, тогда теплые лечащие потоки направились в ее тело, пытаясь убрать боль и остановить кровотечение. Но кинжал удалять из груди Бай Фей не решилась. Мо Тянлин стоял в стороне, трясясь от нервов. Ненависть в его глазах ярко пылала, когда он смотрел на Сяюня, желая разрезать его на миллион маленьких кусочков. Старик Мо тоже пришел. Он уже знал, что случилось. «Старик Мо, мои извинения. Я лишь шутил с мисс Мо. Я возмещу вам это», — быстро объяснил Сяюнь. Он уже увидел, какой ненормальной была Мо Кинчен. «А вдруг этот старик сейчас потеряет рассудок и убьет его прямо сейчас? Я надеюсь, мастер Хуа останется здесь, в клане Мо», — ледяным тоном заявил старик Мо, сдерживая огонь в душе. «Учитывая происхождение юноши, лучше бы ему с этим смириться. Не волнуйтесь, я останусь, пока все не решится», — Сяюнь ответил, проглотив настоящие слова. «Отец, убей его», — в гневе зарычал Мо Тянлин. «Это была шутка. Ничего не случится с мисс Мо, думайте прежде чем говорить», — закричал в ответ Сяюнь. «Заткнись». Старик Мо посмотрел на Мо Тянлина. «Убить? Если Сяюнь умрет в клане Мо, то весь клан будет истреблен и умрет вместе с ним. Он лишь мог молиться о спасении Кинчен». Спокойная атмосфера дворика Кинчен была нарушена, в воздухе висело волнение. Бай Фей делала все возможное, чтобы спасти девушке жизнь. В конце концов, мастеру она понравилась больше всех. Если она умрет, то станут винить ее, Бай Фей. К счастью, благодаря ей состояние Кинчен стабилизировалось. Сейчас осталось лишь дождаться прибытия мастера. В это время Вэнь Тян был в бамбуковом домике, смотрел на бегущую воду. На его лице появлялась нежная улыбка каждый раз, когда он думал о Мо Кинчен. Он думал, что она сейчас делает. Думая о том, как она хотела остаться на ночь, по его сердцу разливалось тепло. Эта глупая девочка решила отдать ему свое сердце. Он слышал, что она еще не ушла в холл императора Пилу, наверное, потому что ждала его. «Холл императора Пилу», — пробормотал Вэнь Тян. Вдруг позади себя он услышал движение. Он повернулся и увидел, что это была Налан. Зачем она пришла? Он изменился в лице, предчувствуя нехорошее. «Вэнь Тян, что-то с Кинчен», — закричала Налан. Он тут же заторопился. «Что случилось? Это животное, Хуа Сяюнь, я слышала, у него были плохие намерения на нее. Она попыталась убить себя и пока не пришла в сознание. Я хотела пойти к ней, но туда никого не пускают». Ее глаза были красными от слез. Сознание Вентина пошатнулось от слов Налан. «Кинчен». Он взмыл в небо, когда на его спине появилась пара крыльев Гаруды. Демоническая ци, исходящая от него, была такой мощной, что даже Налан едва дышала. Со скоростью урагана Вэнь Тян превратился в черный луч света и улетел прочь. «Хуа Сяюнь!» — раздался его гневный голос. Никакими словами нельзя описать гнев Вэнь Тяна, страх и волнение. Недалеко от Вэнь Тяна летел еще кто-то, но его скорость была еще выше. Ее глаза были глубокими, Она словно видела все секреты юноши. У нее была необычная элегантная аура. Она превратилась в луч света и выстрелила прямо в резиденцию Мо. Охранники даже не увидели ее тени. Когда они увидели Вентина, то многие взлетели в воздух, чтобы остановить его. Посторонним вход воспрещен. Прочь. Астральная энергия демона взорвалась и обрушилась на охранников. Они уклонились, но Вентян уже исчез. Вскоре он нашел дворик Кинчин. Он весь дрожал, увидев ее одежду в крови. Словно этот клинок вонзился в его сердце. «Не мешай мастеру», — холодно сказала Байфей. Только сейчас Вентян понял, что над Кинчин склонилась женщина, пытающаяся помочь ей. «Что ты здесь делаешь?» — нахмурился старик Мо, увидев внезапное появление Вентина. Юноша не ответил. Он лишь смотрел на Хуа Сяюня за спиной старика. Бум! Вентян сделал шаг вперед к Сяюню. Старик нахмурился сильнее и преградил юноше дорогу. Вентян, не веря, уставился на старика. «Из-за этого животного Кинчин в таком состоянии. Ты не убил его, и не дашь мне, дела клана Мо тебя не касаются». «Хорошо сказано, и правда, какое мне дело до вашего клана, но сейчас пострадал Кинчин». Голос Вентина был ледяным. Он сделал еще один шаг и закричал: «Старый мерзавец, прочь с дороги». Глава 225. Подкрепление. Старик Мо вдруг замер, услышав слова Вентина. Кто он такой? Старик Мо был лордом клана Мо, прадедом Кинчин, самым сильным воином ниже уровня небесного ковша в стране Чу. И этот недоросток Вентян смеет так с ним говорить? Что ты сказал? Он изменился в лице. Он уже был в плохом настроении из-за Кинчин, а теперь еще этот мальчишка. От него исходило ужасное давление. Если не смеешь убить его, то уйди. Я сделаю это. Пошел. Вон. С. Дороги. Вентян холодно смотрел на старика Мо. Он понимал, что старик Мо не посмел убить Хуа Сяюня лишь по одной причине. Он боялся его происхождения. Даже когда он понял, что в таком состоянии Кинчин виноват он все равно не тронул Сяюня. Он сузил глаза с желанием убить юнца. Он бы ощутил вину, если бы это было сказано ему членом его же клана. Но Вентян просто искушал судьбу. Юноша все шел вперед. Его саркастический тон был словно пощечина в лицо старику Мо. Как он мог спустить ему с рук такое нахальство? Глупый мальчишка. Старик Мо ладонью атаковал Вентина. Однако в этот же момент подул бешеный ветер, и от энергии вокруг сердца старика Мо в страхе задрожало. Он ощутил смертельную опасность. Ветер прошел, и перед ним появился грациозный женский силуэт. Девушка стояла там, одним своим присутствием леденя кровь старика Мо. Его ладонь замерла на полпути. Эта девушка в вуале была воином небесного ковша. Она была сувереном небесного ковша. Но почему такой сильный воин стоял на страже Вентина? Вы и правда не заслуживаете быть дедом Кинчин. Если она поправится, то пусть так. Но если с ней что-то случится, я отправлю вас в ад следом за ней. Вентян смотрел прямо в глаза старику Мо. Он был так решителен, что его сердце ёкнуло. Ему угрожало молодое поколение. Он не понимал, что это была за девушка. Если бы старик Мо придавал большее значение делам страны Чу, то уже бы знал Акиньер. Но для него они не имели значения. Вентян прошел мимо старика. Его желание убивать устремилось на Хуа Сяюня. Глаза Сяюня блеснули, когда он посмотрел на Акиньер. Против нее у него нет шансов. Я Хуа Сяюнь с континента Луны, из клана Хуа. А кто вы такая? Посмотрел он на Акиньер. Она была воином небесного ковша, да еще и такой молодой. Он подумал, что она пришла из империи Большой Ся. Брови Акиньер слегка приподнялись. Она холодно посмотрела на Сяюня и подчеркнуто отвела взгляд. Это было грубо. Неважно, кто ты все равно умрешь. Аура Вентина наполнила воздух демонической ци. Его истинно-черные волосы танцевали на ветру, а кровь закипела. Это был первый гений страны Чу, ужасающая аура. Однако, Хуа Сяюнь был на четвертом уровне Юаньфу, поэтому разница между ним и Вентином была огромной. К тому же, Хуа Сяюнь уже постиг мандат. Бум! Появился монумент желтых ключей, он тут же полетел на Сяюня. Лучи света направлялись от тела Вентина к монументу. Сяюнь замер, чувствуя циркуляцию крови, а сердце забилось чаще. «Убить!» – зарычал Вентян. Подул ужасающий ветер, и Вентян превратился в тень, несущуюся на Хуа Сяюня. Ужасающая аура делала его похожим на древнего демонического бога войны. В его руках появилась древняя алебарда. Аура Сяюня тоже активировалась. Он взмахнул рукавами, и перед ним возник золотой нимб. Он направил энергию в нимб, и многочисленные золотые мечи бешено полетели в Вентина. Одновременно с этим воля мандата обрушилась на юношу, словно его тело уже было пронзено этими мечами. Алебарда в его руках заплясала в безумной пляске, рисуя арки астрального света, которые разрушали золотые мечи, прикасающиеся к ним. Он защищался от атаки и приказал монументу желтых ключей обрушиться на Хуа Сяюня. Раздался взрыв, и Сяюнь застонал от боли. Он отступил и вытащил защитное божественное оружие. Он был холоден как лед, указывая на воздух. Золотой свет его оружия окутал монумент. Послышался свист, свет монумента становился сильнее. Винь Тян гневно зарычал и наполнил монумент еще большим количеством силы лимита крови. Его чувства стали едиными с монументом. Сейчас он ощущал невероятную силу внутри него, но, к сожалению, не мог ее полностью контролировать. «Хочу, чтобы ты умер». Винь Тян посмотрел на Сяюня так, словно смотрел на мертвеца. Он сделал шаг вперед, и земля содрогнулась. Его алебарда двинулась с ужасающей скоростью, и в то же время давление монумента обрушилось на Сяюня. Ужас мелькнул в глазах противника, и он едва выдержал давление. Он снова отправил луч света, чтобы отвести от себя алебарду, и в итоге сплюнул полный рот крови. Без колебаний Сяюнь стал отступать, увеличивая дистанцию между собой и Вентином. Даже если воин небесного ковша не вмешается, Вентян все равно сможет забрать его жизнь. Хуа Сяюнь ощутил себя так, словно он спит. Но несмотря ни на что, он все еще был на четвертом уровне Юаньфу. Наверное, все из-за давления монумента. Если бы не он, я бы легко убил Вентина. Я больше не могу оставаться в стране Чу. Какое унижение. Кто бы мог подумать, что здесь окажется так опасно. Ужасающее желание убивать окутало его. Он повернулся, ощутив холодную энергию сзади. В воздухе витала демоническая ци, а на спине Вентина выросли два крыла. Его холодные черные глаза были словно две бездны. Безрассудный дурак, выплюнул Сяюнь. Он скопил всю астральную энергию и со своей самой мощной скоростью побежал к темному лесу. Мимо пронесся бешеный ветер, и желание убивать сникло. Сяюнь изменился в лице, чувствуя, что его тело вот-вот взорвется. Он посмотрел назад и увидел, что у монумента тоже выросли подобные крылья, и тот с молниеносной скоростью догонял его. Он замедлился, и в его руках появился острый золотой меч. Он замахнулся мечом на монумент. Тот дрогнул, а затем продолжил погоню. Ужас охватил Сяюня. Неужели от его атаки не было эффекта? Если так и будет продолжаться, рано или поздно его загонит в угол. «Юный мастер», — раздался голос, — «убей его, убей человека за моей спиной», — радостно зарычал Хуа Сяюнь. На расстоянии появилось несколько человек. Во главе них шел ужасающий воин небесного ковша. За ним было еще пятеро, примерно третьего уровня Юаньфу. Они делали за него работу, а он тренировался с ними. Воин небесного ковша холодно посмотрел на Вентина, а затем протянул руку, желая схватить его. Однако, в этот момент перед Вентином появился лотос и силуэт Киньер. Она была такой красивой, словно сама источала эфемерную красоту. «Хочешь убить меня? Я хочу, чтобы ты умер», — завыл Сяюнь, увидев подмогу. Он тут же приободрился и не спешил прощаться с жизнью. Вентян повернулся к Киньер, которая выглядела все так же безразлично. Она посмотрела на юношу и чистым мелодичным голосом сказала: «Этот старик для меня не проблема, я устраню его». На лице Вентина появилась улыбка, когда он посмотрел на холодное лицо Киньер. Однако, когда он повернулся к Хуа Сяюню, его яростное желание убивать стало еще сильнее. Глава 226. Призыв. Когда Киньер произнесла эти слова, она двинулась к вражескому воину небесного ковша. Увидев ее ауру, противники не стали ее недооценивать. Воин выругался в душе, не понимая, что этот Сяюнь натворил на этот раз. Киньер и воин небесного ковша начали сражение, сотрясая все вокруг. Он взлетел высоко, желая увести Киньер прочь. Он не верил, что Хуа Сяюнь не сможет убить воина первого уровня Юаньфу, к тому же с помощью остальных воинов. Два луча света выстрелили в небо, оставив воинов Юаньфу позади. Хуа Сяюнь заулыбался еще шире. «Убить его! Все нападайте вместе, принесите мне его голову!» Хуа Сяюнь боялся Вентина. Больше всего он переживал из-за его странного монумента. С таким давлением он не мог сложить свою силу и драться один на один. Поэтому он собрал воинов, чтобы те окружили Вентина. Они подлетели и стали окружать Вентина. Злой взгляд его глаз стал еще холоднее. Монумент желтых ключей трепетал над его головой. Вдруг засветил яркий астральный свет, когда наружу вырвалась демоническая ци. Рядом с Вентином появилась его астральная душа, принявшая форму зверя. Хуа Сяюнь и его приспешники стояли там будто громом пораженные. Голова дракона, тело льва, хвост змей, крылья птицы рог, чешуя черной черепахи и когти Кирина. Это животное было на пике грозности и брутальности. Воины ощутили холод на душе, увидев его, монстра из своих кошмаров. Если бы они знали больше, то поняли бы, что это суверен демона, первый в списке зверей. Жаль, но ни Сяюнь, ни другие его не узнали. Вин Тян закрыл глаза и глубоко вдохнул. Его астральная душа суверена демона подняла голову и завыла в ответ. Хоть б стоял день, яркий луч света был виден очень хорошо. Он прорвал купол небес. Такой феномен заставил сердца воинов задрожать. Что происходит? Эр-эр-эр-эр. Душа суверена демона зарычала, а луч света вошел в ее тело, формируя связь между душой и пятым небесным слоем. Бум. Тело Вентина наполнилось силой, астральная энергия начала накапливаться в нем. Вззззз. Пространство вокруг задрожало. Когда появилась иллюзорная форма демонического зверя, он был огромным и с серебряными крыльями. Это был серебряный рог из списка зверей. Вдруг этот зверь стал принимать материальную форму. Его глаза вдруг распахнулись. В них виднелся гнев и брутальность. Это. Тупо уставился на него Хуа Сяюнь. Это астральная душа суммирующего типа. Она может призвать зверей-воина из других созвездий. Тихо сказал один из воинов. Впервые Вин Тян воспользовался этой способностью своей души. Ранее, когда он так делал, то едва чувствовал помощь астрального зверя. 98 в списке зверей, серебряный рог был зверем, который мог эволюционировать. Сейчас его аура была похожа на ауру воина второго уровня Юаньфу. На целый уровень, удивился Вин Тян, ведь он был лишь на первом уровне Юаньфу. Скорее, чего вы ждете, убейте его, зарычал Сяюнь. Только тогда воины очнулись и побежали на Вентина. Вы все умрете. Холод в его голосе был таким ледяным, что пробирал до костей. Серебряный рог полетел на атакующих, создавая своими крыльями настоящий ураган. В то же время монумент желтых ключей начал блестеть кровавым отливом, и ци крови распространилась по округе. Вентян стоял, где стоял. Его душа суверена демона все еще рычала в небеса. Хуа Сяюнь дрожал от этого. Неужели Вин Тян собрался вызвать еще одного зверя? Сумасшедший. Как он сможет их всех контролировать? Бум. Земля содрогнулась. Небесный лев появился рядом с Вин Тяном. Он тоже источал ауру воина второго уровня Юаньфу. Вин Тян не собирался останавливаться. Следом появился король-медведь в серебряной броне, возвышаясь над воинами словно огромная гора. Сознание Вин Тяна бешено дрожало, словно оно вот-вот развалится на части. Все звери принесли частичку своего сознания. Это давление было тяжело выдерживать. Но Вин Тяну было наплевать. Они должны умереть. ФССС. Культиватора Юаньфу разорвало надвое. Хоть звери были лишь на втором уровне Юаньфу, их боевое мастерство не уступало третьему уровню. К тому же, эмоции Вин Тяна усиливали их гнев. Изначально Сяюнь хотел убить Вин Тяна, окружив его со всех сторон. Однако аура юноши становилась все опаснее. Умри. Серебряный рог летел по воздуху к Сяюню. Монумент желтых ключей и сам Вин Тян тоже выдвинулись к нему. Хуа Сяюнь выпустил луч энергии. Однако, серебряный рог был так свиреп, что легко уклонился от луча, и полетел прямо в голову Сяюню. Злое создание. Холодно крикнул воин. Он взмахнул руками словно сабли и с помощью силы своего мандата оттолкнул рога прочь. Бум. Монумент желтых ключей снизился, отчего сердце Сяюня забилось быстрее, а кровь зациркулировала в бешеном темпе. Одновременно с этим Вин Тян атаковал древние алебарды. Хуа Сяюнь перешел в режим берсерка. Его острые мечи полетели на монумент, а пятерня сформировала коготь, засиявший золотом, и прерывающий атаку алебарды. Раздался хруст. Сяюнь уставился на Вин Тяна. Он был на четвертом уровне Юаньфу и все равно не смог убить Вин Тяна. В этот момент Вин Тян сильнее схватил алебарду, решив столкнуться с Сяюнем своим телом. Бам! Раздался ужасающий звук их столкновения. Сяюнь выплюнул кровь, а решимость Вин Тяна не поколебалась. Сяюнь замахнулся руками, желая отрезать юноше руки. Вин Тян не отступил, а напротив собрал всю свою энергию и атаковал ладонями. Раздался мини-взрыв, и Сяюнь ощутил, что его руки вот-вот отвалятся. Вин Тян сделал шаг в сторону и выплюнул мечи луча изо рта, целясь в глаза и голову противника. Хуа Сяюнь изменился в лице. Он спешно отступил, а его руки заблокировали мечи лучей. Однако ужасная вибрация от отдачи заставила его сплюнуть еще крови. Как только он отразил лучи, один луч вылетел прямо на него, желая забрать его жизнь. «Нет!» – в ужасе закричал он. Одной рукой он защитился от меча, а другой залез в карман. Он достал печать крыла из одежды. Это было защитное божественное орудие для одного использования. Это его брат дал ему этот козырь. Он разломал печать крыла в руках, и взрыв астрального света озарил место, где он стоял. После взрыва Вэнь Тян увидел лишь светлую тень, исчезающую из виду. Сяюнь исчез, после него на земле осталось лишь пятно крови. «Ты умрешь ужасной смертью», — раздался злой голос Сяюня издалека. Его рука была почти оторвана, не стоит и говорить, как сильно он ненавидел Вэнь Тяна. «Даже если мне придется гнаться за тобой в империи Большой Ся, я настигну тебя». Вэнь Тян посмотрел на горизонт и отправил монумент убивать остальных воинов. Когда Киньер и ее противник спустились, его глаза расширились от гнева. «Вэнь Тян, ты решил умереть». А затем он атаковал юношу гигантским отпечатком ладони. Киньер заблокировал атаку, но мужчина уже превратился в луч света и улетел вслед за Хуа Сиюнем. Старик Мо наконец нагнал их. Ранее он слышал крик ужаса Сиюня, а затем увидел кровавые лужи на земле. «Ты убил их, ты ранил Сиюня». Вэнь Тян ледяным взглядом посмотрел на старика Мо. Кинчин почти не умерла от своего клинка, а ее дед смел переживать за Сяюня. «Ты знаешь, кто он? Ты знаешь, как талантлив его брат?» Старик Мо переживал, что клан Хуа примется мстить им. «Талант? Боевой мандат? А что, мандат силы считается?» Воля мандата надавила на старика Мо, и он изменился в лице. «А как насчет мандата демона?» Все тело Вентина демонифицировалось. «Владение двумя мандатами», — выдохнул старик в шоке. «Или ты имел в виду астральные души?» Как только юноша сказал это, все его астральные души вышли наружу. Старик Мо пялился на них как дурак. Все его души были из пятого небесного уровня. «Такой талант вы хотели?» – закричал Вэнь Тян. Он сделал еще шаг вперед, а старик Мо отступил. Его ноги подкосились, и он упал на землю, все еще пребывая в изумлении. Вэнь Тян лишил его дара речи.